городской квартире Назара не отвечали тоже. Втянув голову в плечи, Ивга пересекла площадь роз, добралась до скверика и села, устало вытянув ноги. «Горячие бутерброды?» Ивга вздрогнула. Прямо перед ней остановилась низенькая тележка с ярким контейнером, и над приоткрытой крышкой клубился пар. Тележку везла девочка лет 14. Из-под длинной вытянутой кофты выглядывал подол темного платья, похожего на школьную форму. «Горячие бутерброды», — сообщила девочка голосом, не терпящим возражений. «С томатом и луком. Всего по 5 монет». Ивга позвенела в кармане мелочью. Пришла и ушла равнодушная мысль, что завтра, может быть, у нее совсем не останется денег. Даже на бутерброды. Девочка почему-то не спешила уходить. Стояла и смотрела, как Ивга жует. Может быть, ждала похвал? «Отличные бутерброды!» Ивга выдавила приветливую усмешку. «Ты та самая лисица, которая решила жить среди кур!» Без улыбки заявила вдруг девочка. «И надеешься, что они тебя не узнают?» Ивга молчала. Кусок бутерброда вдруг встал у нее поперек горла. «Лисицы не едят пшена!» — торжествующе заверила ее девочка. «Ты увидишь. Потом». И она деловито взялась за свою тележку. «До свидания». Рука ее больно ткнула Ивгу в плечо. Ивга поперхнулась. Но девочка уже уходила, толкая перед собой тележку с таким скорбно-торжественным видом, как будто это был катафалк на военных похоронах. При въезде в город на панели экстренного вызова проснулся и замигал красный, колющий глаза огонек. Клавдий не стал брать трубку, однако предчувствие в его груди болезненно дернулось. Ну вот. На площади Победного штурма всегда было полно паркующихся машин. Вот и на этот раз какой-то юркий белый Максик загромоздил проезд своим гофрированным задом, и Клавдию пришлось раздраженно взывать служебной сиреной. Поднявшись к себе, он некоторое время задумчиво изучал содержимое холодильника. Потом захлопнул дверцу, поставил на огонь чайник и уселся перед телефоном. «Да погибнет скверно, патрон!» Голос заместителя был профессионально хрипл, но Клавдий яственно расслышал в нем нотку искреннего облегчения. «Я искал вас, патрон!» «Да погибнет скверно, Глюр!» «Ну?» Клавдий прилег на диван, не снимая запыленных туфель. «Эпидемия, патрон! Случаи чумы в Рянке!» «Случаи? Это сколько?» 10, патрон!» «Сколько?» 10 случаев бубонной чумы и уже 3 смертных исхода. Санитарный гарнизон поднят по тревоге. Рянка закрыта. Сообщение уже пролезло в прессу». «Дальше». «Самосуд!» Клавдий придержал трубку плечом. На кухне все громче свистел закипающий чайник. «Где?» «В Рянке, паника, патрон, на главной площади. Наши люди прибыли, когда костер уже прогорел». «Очень жаль». Голос Клавдии сделался бесцветным и сухим. «Очень жаль, что наши люди в Рянке так нерасторопны. Погибшая была ведьмой, но глухаркой, неинициированной, патрон. Ее причастность к эпидемии...» «Аресты?» 15 человек. Куратор округа Рянка пожелал проявить рвение, чтобы, так сказать, загладить». «Куратора округа Рянка вызвать сюда, Вижну», — медленно проговорил Клавдий. «Преемником назначить, если я правильно помню, в этом округе работает Юриц». Заместитель помолчал. Сказал осторожно, будто пробуя каждое слово на вкус. «Вряд ли это понравится совету кураторов. Они и так кричат на каждом сходе, что Вижна везде сует своих людей». Клавдий усмехнулся. Его смешок хорошо слышен был на той стороне провода, и потому заместитель поспешно прикусил язык. Всех арестованных Клавдий пощелкал золотым зажимом авторучки, всех арестованных доставить в город ко мне. «Да, патрон», — пробормотал заместитель чуть суетливее, чем позволяло его достоинство. Клавдий помедлил, разглядывая узор виноградных листьев за окном. Если он предчувствовал только это, что ж, ничего, еще ничего, бывает и хуже. «Я сейчас приеду. Мне понадобится очень подробная информация, Глюр. Вплоть до расположения колодцев округа Рянка. Кстати, почему вы до сих пор не сообщили, что герцог звонил?» Заместитель осекся. «Патрон, откуда вы знаете?» «А как же?» Клавдий ухмыльнулся. «Всякий раз, когда у нас прокол, вы ведь догадываетесь, Глюр, что все случившееся есть наш большой прокол, да?» Заместитель сглотнул так, что было слышно в трубке. «Да, патрон, конечно, да».